Глава третья. «Глава тайной канцелярии?» Обычно узкие глаза Мэй заметно округлились. Девушка явно ожидала чего-то другого. «Думаешь, ваш император согласится назначить на такой важный пост иностранку?» «Ты же теперь русская графиня. Какая из тебя иностранка?» — рассмеялся я, нажав пальцем на сморщившийся нос. «И нет, ты не совсем поняла. Я не предлагаю тебе заниматься имперской структурой. Возглавишь нашу разведку. ИИ с миллионом глаз, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о живых агентах. Те, кто принимают решения за закрытыми дверями, редко обставляют дворцы в своих телефонах». Последней фразой я имел в виду идеал. Мы получали ценную информацию от тысяч игроков, и многие из них соглашались на сотрудничество. «Удивительно. Я думала, ты предложишь мне родить наследника». Всего одной фразы Мэй заставила меня закашляться. Нанороботы непроизвольно активизировались из-за резко возникшей тревоги. «А она молодец. 1-1. Можешь рассказать подробнее, чем я займусь?» «Полный комплекс. Добыча важных сведений, операции по ликвидации врагов, промышленный шпионаж, сбор компромата, распространение дезинформации и вообще, что душе угодно». Андрей немного разузнал о прежней жизни Мэй. В юности ей приходилось очень несладко. Не считая вечно занятого отца, у нее совсем не было друзей, в отличие от кучи врагов. Девушка находилась под непрерывным давлением и постоянными провокациями. Любая ошибка могла привести ее к краху. «Ах да, самое важное! Ты возглавишь охоту на белый рой. В Мексике я действовал быстро. Кто-то из агентов мог уцелеть, или они пришлют новый метеорит». «Получается, я приложу руку непосредственно к спасению мира? Великолепно!» Глаза Мэй вспыхнули искренним восторгом. На выбросе эндорфинов к ней вернулись потерянные силы. Она резко оседлала меня, прижимаясь к упругой грудью и покрывая лицо жаркими поцелуями. «Спасибо, господин! Я не подведу!» Спать мы легли довольно поздно. Однако я отлично отдохнул. Китайские аристократы подражали традициям европейских, проводя большинство торжественных мероприятий по вечерам. Во-первых, творить разные непристойности лучше под покровом ночи. Во-вторых, отличная возможность отоспаться после бурной гулянки. Губернатор занимался своими делами. Бал официально начинался в 5, первые гости прибывали в 3. У нас была куча времени, которым мы распорядились по достоинству. Позавтракали в постели, повалялись на мягком ковре и подурачились в душе. Возникло ощущение, будто мы с Мэй в отпуске или на затянувшемся свидании, а не находимся на важной миссии. В реальность нас вернул вежливый стук в дверь. Слуги принесли наряды. Мне достался роскошный классический костюм прямиком из модного пекинского дома с красным драконом на эмблеме. Где-то далеко расстроенно вздохнули итальянцы. Мэй вновь облачилась в алое традиционное платье. Даже несмотря на то, что она теперь русская графиня, в ней текла кровь императора, что всячески подчеркивалось украшениями и одеждой. «Могу я задать вопросы о будущей работе?» — весело спросила принцесса. Всего за одну ночь она незаметно изменилась, став гораздо увереннее. Ее кожа будто сияла. «А нет, так и есть. Дар напрямую отражал настроение хозяйки. Раньше такого не происходило. Похоже, кто-то, наконец, расслабился в моем присутствии». «Разумеется», — посмотрев на себя в зеркало, остался доволен. Нанороботы немного поработали над моей внешностью. Получился настоящий, уверенный в себе аристократ. Не зря встречают по одежке. «Что именно тебя интересует?» «Где мне искать людей? Могу, конечно, попросить отца помочь с кадрами, но тогда сразу получу двойного агента». «Андрей поможет. Не забывай, у нас миллионы игроков в идеал по всему миру. Мы знаем о них очень многое. Найти подходящих под роль агентов людей не составит труда. К тому же...» Повернувшись, предложил ей свою руку. Так мы вышли из номера и проследовали к лимузину, общаясь через персональную связь. Мы и раньше этим занимались. В основном промышленным шпионажем. Надежные игроки получали задания, а мы решали их жизненные проблемы. Андрей, перекинь ей анкеты самых перспективных. Принцесса изучила около 10 резюме. Постепенно ее брови поднимались все выше. Особенно она задержалась на некой Мэй Сю, которая раздобыла нам секретные военные чертежи. Они оказались очень даже неплохими. Рокси использовала некоторые решения при переоборудовании подаренных китайцами броневиков. «Ого! Я и не представляла масштабы!» «Никто не представляет!» — наконец произнесла она нейтральным тоном. «Отец думает, ты создал игру, чтобы зарабатывать деньги». «И он абсолютно прав. Просто он видит лишь часть картины. В общем, у тебя полный карт-бланш. Можешь набирать агентов по всему миру. Старайся не зацикливаться на положении. Главное — талант». Столкнувшись с весьма красноречивым взглядом, слегка приподнял бровь. Нас неторопливо везли к губернаторскому дворцу. Оставалось временно поболтать. «Можешь не волноваться, господин. Во время своего взросления я кристально ясно поняла одну вещь. Право рождения не стоит ничего. Человека определяют его успехи и таланты. Я с удовольствием найму нищего вместо графа, если он принесет больше пользы». Мэй с почтением взяла меня за руку, незаметно сжав. «Вы с Викой потрясающие. Добились всего, поднявшись с самого дна. Вы настоящие примеры того, к чему нужно стремиться». По этикету нам не стоило целоваться в машине, но я им пренебрег, чем сильно порадовал Мэй. «Плевать, пусть водитель докладывает, кому хочет. Ну, узнают они о наших чувствах. Наоборот, хорошо же, крепкий союз». Откровенно говоря, губернаторский дворец не впечатлял. Построенный для нас в Восходе дом был гораздо круче старого одноэтажного здания. Однако Мэй вдруг тихо охнула на пороге, крепче сжав мою руку. «Очень давящая аура. Его построили на месте силы. Постарайся изобразить неудобство. Лишь сильнейшие маги могут полностью игнорировать давление». «Тогда же лучше. Получу дополнительный бонус к репутации». Придерживая слегка побледневшую девушку, повел ее к столу с закусками. «Или в тебе снова заподозрят неодаренного», — вздохнула она, больше не настаивая. Основное давление концентрировалось у входа. С каждым шагом Мэй становилось все легче. Неплохо разбирающаяся в магии принцесса предположила, что древние архитекторы специально сделали такую планировку, чтобы определять одаренных. В эпоху до появления Академии многие скрывали их, обучая внутри рода и преподнося врагам неприятные сюрпризы. Жизнь рядом с источником в течение долгого времени усиливала мага. Вот почему право занять это неказистое место считалось дарованной императором привилегией. Было очень интересно слушать объяснения принцессы. Магия всегда являлась чем-то недоступным. Я практически не изучал ее, не считая методов противодействия. Вон фокус с монетами во время неудачного похищения Вики сработал наилучшим образом. Пройдя через парочку набитых праздно болтающим народом залов, мы добрались до вожделенных закусок. На столе лежали паровые пельмени с фазаном, фаршированные икрой устрицы и совершенно интернациональные крохотные бутерброды. Съев пару штук, Мэй окончательно пришла в себя. «В мире существует не так много источников, все во владении знатных родов. Сильнейшим считается императорский в запретном городе. Мой отец редко покидает свои владения», — поделилась принцесса. Она тихо вздохнула, выпрямляя плечи. «Мне лучше, спасибо. Давно не сталкивалась с сильным магическим фоном». «Разве ты не росла около семейного источника? По идее, должна была привыкнуть?» «Нет, меня воспитывали отдельно. Наследники не хотели допустить появления соперницы. Я видела запретный город всего пару раз в жизни». На мгновение по ее лицу пробежала тень, прежде чем оно превратилось в безжизненную маску. «К нам идут. Я дополню рассказанное твоим слугой». Мы оказались довольно популярны. Андрей выдавал краткую сводку об очередной желавшей поговорить шишке. Мэй, по возможности, дополняла. Вся местная аристократия хотела завести знакомство с обласканным вниманием императора иностранцем. Некоторые воспринимали меня забавной диковинкой, но были и другие. Они пытались наладить сотрудничество. Так я почти 20 минут разговаривал с графом по фамилии Хань. Андрей сразу напомнил про похитивших Витька уродов. Та фирма принадлежала одноименной корпорации, главных конкурентов Пинь-Инь в ряде отраслей. Мужчина лет 40 вел себя подчеркнуто вежливо, целых 5 минут восхищаясь моими достижениями. Когда разговор пошел по кругу, а китаец все не собирался уходить, Мэй внезапно удалилась под предлогом увиденной вдали знакомой. «Господин Покровский, я слышал, вы заключили договор с корпорацией из Кореи? Кажется, IT Group», — мгновенно сменил тему граф, с головой выдав принадлежность к фракции традиционалистов. Они не любили императора Тайлина III, но и не выступали против него в открытую, соблюдая свои интересы. На мой взгляд, самый адекватный подход из возможных. «Что-то связанное с разработкой роботов?» «Вы абсолютно правы», — слегка наклонил голову, выдавая известный всем факт. «Завод работал в тестовом режиме. С конвейера сходили первые прототипы на наших чипах. Я вижу большой потенциал в новой отрасли. IT Group разделили мое мнение и предложили отличные условия». «Наслышан, наслышан», — задумчиво покивал мужчина. «А вы не хотите производить роботов у нас? Я владею парой неэффективных заводов. Разумеется, они прибыльные, но меня не устраивает уровень выручки. Давно раздумываю переоборудовать их под что-то новое». «Хм, вот и конкретика подъехала». Андрей высказал предположение, о каком объекте шла речь. «Целый производственный комплекс, здесь же, в Харбине, расположенный на отдельном острове. Сейчас там собирали автомобили, и дела у них действительно шли не очень. Проигрывали конкуренцию японским машинам. Тем не менее, у меня не было причин соглашаться. Совместная работа с другим государством отличается от сотрудничества с прямым конкурентом. Допустим, на заводах рода Хань станут собирать боевых роботов. Тогда я железно поссорюсь с Пинь-Инь, которые предоставили мне неплохие преференции и связь с самим императором. Нет, овчинка точно не стоит выделки. Проект пилотный. Пока я не получу необходимые данные, разговоры о расширении производства преждевременны». Отказал под благовидным предлогом. «Нечего плодить врагов на пустом месте. Тем не менее, я очень ценю ваше предложение и непременно вспомню о нем, когда настанет время». Граф даже не слишком обиделся на отказ, пообщавшись со мной дополнительных 5 минут. Его место сразу же занял другой аристократ, до того державшийся вдали. Другие терлись неподалеку, ожидая своей очереди. Раньше они не хотели подходить из-за присутствия Мэй. Вот же хреновы традиционалисты. В основном мои собеседники проявляли любопытство, пытаясь выведать интересную информацию. Отношение в целом было доброжелательным, гораздо лучше, чем на приеме в честь дня рождения российского императора. «Господин хозяин, не хочу отвлекать от несомненно важных дел, но вашей жене требуется помощь», — возвестил Андрей, заглушая очередного подошедшего графа. «Этот предлагал мне совместное предприятие по созданию искусственного верблюжьего молока. Я так и не понял, говорил он всерьез или издевался надо мной». Рассеянно извинившись, пошел в указанном ИИ направлении. Пара девушек зажали Мэй в углу за колонной, закрывавшей их от толпы. Одна выглядела очень высокой и тощей, вторая, наоборот, была низковата и обладала большими щеками. На стреме стоял парень, выглядевший типичным представителем золотой молодежи. Модный белый костюм, идиотская прическа, солнечные очки в помещении, лоснящееся лицо. Он попытался преградить мне дорогу, но я молча отодвинул его в сторону, мрачнее на глазах. На Мэй не было лица. Девушка находилась на грани истерики. Парочка аристократок громко смеялись над ней, обсуждая ее между собой. Вот они удивились, когда я грубо оттолкнул их и нежно обнял свою жену. «Дорогая, тебя здесь обижают?» — спросил у воспрявшей духом принцессы. «Пф!» — — мерзко фыркнула тощая. «Разве можно обидеть бастардку? Она дочь шлюхи. У нее по умолчанию нет гордости». «Да что дикарь может понимать? Он же сам вылез из дерьма!» — ехидно рассмеялась толстая. Обе говорили на китайском, думая, что я их не понимаю. Они даже не удосужились послушать, на каком языке я общался с другими аристократами. И отлично переводил любую фразу в синхронном режиме. Одновременно Андрей выдал весь расклад. Я не ошибся в первоначальной оценке. Действительно, золотая молодежь. Их рода относились к фракции традиционалистов. Вроде бы они не контактировали с сепаратистами. Тогда к чему провокация? Захотели уколоть императора из-за недостатка мозгов? Возможно. Слишком примитивно все сделано. Но я не мог оставить подобное без ответа. «Вы оскорбили мою жену. Я вызываю вас на смертельную дуэль», — произнес на идеальном китайском, следуя подсказкам ИИ. Неплохо научился говорить на незнакомых языках во время путешествия в Мексику. «Здесь и сейчас. Выбирайте оружие». «Ты совсем с ума сошел?» К остолбеневшим девушкам подскочил их парень. Обе неосознанно вцепились в его руки, пытаясь спрятаться за узкой спиной. «Ты должен встать на колени и целовать их ноги! Немедленно!» «О, вот и защитник нашелся!» Моя недобрая усмешка заставила его заткнуться. Я вскочил на ближайший стол, усилив собственный голос нанороботами. «Слушайте все! Этот отпрыск знатного рода выступил в поддержку женщин, оскорбивших мою жену и дочь вашего великого императора. Ради защиты своей чести я вызываю всю троицу на смертельную дуэль. Род Покровских расценит отказ в качестве немедленного повода объявить войну на уничтожение». Китайские аристократы не особо отличались от наших. Они загомонили не хуже базарных торговцев, мгновенно растеряв напускные манеры. В задних рядах нарастало оживление, снующие между довольными зеваками слуги активно принимали ставки. Сначала фаворитом назначили паренька. Он считался неплохим бойцом, пока кто-то не вспомнил, что я вообще-то убил магического медведя. О, как проклинали себя те, кто поспешил поставить против меня! «Постойте! Постойте!» Толпа расступилась перед быстро идущим губернатором Фань Шицзе. «Прошу, успокойтесь. Я понимаю, в вас бурлит горячая кровь. Я и сам был юношей. Не нужно доводить до кровопролития. Давайте все обсудим». «Мне не о чем говорить с дикарем!» Мажорчик не собирался принимать вызов, пытаясь вывести меня из себя примитивными оскорблениями. «Пшел прочь! Пшел! Фу!» «Своим отказом ты не только позоришь великий род Хань, но и оскорбляешь самого императора. Лучший прием — добавить того, с кем нельзя ссориться. Те, кто открыто выступал против властителя, долго не живут». «Каким образом? Я ничего не говорил о нашем великом императоре!» — слегка побледнел юноша. «Прекращай лгать! Ты никого не обманешь!» «Прием устроен достойным губернатором Фань Шицзе в честь сотрудничества моей корпорации и императорского рода. Тайлин III выбрал Харбин первым получателем великого дара — бесконечной энергии. Оскорбляя мою жену и его дочь, ты оскорбляешь его самого». «Что же ты прячешься за императором?» — наконец показался инициатор, которого не смогли опознать ни моя жена, ни ИИ. От мужчины в нарочито скромной одежде исходила явная опасность. Думаю, у него тоже прорывалась аура. В отличие от Мэй, незнакомец готовился драться. «Сам ничего не можешь?» «Жалкий червяк, по ошибке называющий себя дворянином, отказывается принимать вызов на дуэль. Подумал, может, хоть преданность к императору заставит его проявить мужество», — насмешливо заявил ему, одновременно активируя инъектор со стимулятором. «Или казнить его без суда и следствия. Настоящий мужчина не станет прятаться за законы. Я уважаю своего тестя и хозяина этого места». Неплохая попытка. Купившись на провокацию, я бы нанес оскорбление сразу императору и губернатору. «Когда он примет вызов, мы посмотрим, кто здесь настоящий мужчина». «Брось этого мальчишку! Сражайся со мной!» Заявление незнакомца вновь оживило задние ряды. Новые ставки потекли рекой. Я готов драться с тобой до смерти. Чего ты ждешь?» «Зачем мне убивать тебя?» — делано удивился я. Приходилось тщательно контролировать себя, чтобы раньше времени не выдать ускоренное состояние организма. «Ты же ничего не сделал!» Незнакомец ехидно улыбнулся и выдал громкую тираду грязных оскорблений в адрес Мэй. Их более чем хватило для вынесения смертного приговора. Договорить он не успел. Через мгновение я преодолел разделяющее нас расстояние и резким взмахом меча снес голову с распахнутым в изумлении ртом. Черное лезвие играючи рассекло двойной артефактный барьер и развеяло готовящееся заклинание. Классное оружие! Много раз порадовался удачной покупке. Не убирая оружие, развернулся к троице, чтобы поинтересоваться, собираются ли они сражаться. Ого! Быстро они скрылись! Прошло-то всего 10 секунд. Господин губернатор, я искренне благодарю вас за приглашение на бал, однако вынужден удалиться. У вас здесь развелись паразиты-предатели. Рекомендую позаботиться о них, пока не стало слишком поздно. Мы с женой немедленно возвращаемся в отель, чтобы напрямую передать Тайлину о превращении Харбина в рассадник врагов. Всего хорошего. Эх, переборщил со скоростью. Речь получилась немного невнятной. Не оборачиваясь, взял растерянную принцессу под руку и повел ее к выходу, готовясь в любой момент отбивать нападение. Его не последовало. Мы спокойно сели в лимузин и вернулись в отель. Я попросил жену переодеться во что-то боевое. Сам облачился в спортивный костюм. Сев у окна в ожидании, неторопливо поглаживал рукоять активированного меча. Чутье подсказывало. Сейчас начнется самое интересное.